Плавая внутри мусорного бака, он же консервная банка, они церемонно обменивались рукопожатиями. Поочередно, по кругу. Историческое событие, как утверждали телерадиокомментаторы там внизу. Но Бейкер не смог придумать никаких фраз, достойных войти в историю. Предстояло сделать слишком многое. Данная экспедиция, не рассчитанная на внешний эффект, как было в предыдущем полете, «Союз Аполлон». Сейчас предстоит работа. Намечено многое, и расписание жесткое. Все выполнить, даже если повезет, они, скорее всего, не смогут. И еще. Бейкер неожиданно для себя рассмеялся. Можно и посмеяться, если не понадобится слишком много времени, объяснять причину смеха. А рассмеялся он потому, что вдруг понял, как хорошо они все смотрятся. Леонида Александровна Малик загадочна и как-то зловеще прекрасна. Она была высокомерна и самоуверена. Она могла бы играть царицу, но гладкая сильная мускулатура скорее подходила исполнительнице роли прима-балерины. Восхитительно красивая и хладнокровная женщина. Разбивательница сердец, подумал Джонни Бейкер. Но так, чтобы не заметил посторонний взгляд, в чем-то глубоко ранимая. Словно Мойра Ширер в красных сапожках. Хотел бы я знать, совсем ли она ведет себя так холодно-вежливо, как с генералом Яковом. Генерал Петр Иванович Яков. Народный герой. Совершеннейшая кандидатура для рекламного плаката. Записывайтесь, мол, добровольцем. Красивый, с хорошо развитой мускулатурой, с холодными глазами. Он немножко походил на самого Джонни Бейкера. И это было не более удивительно, чем то, что Рик Делланти несколько похож на Мухаммеда Али. Мы четверо неплохие образчики человеческой породы. Мы в полном расцвете сил и здоровья. И чертовски фотогеничны. Жаль, что здесь нет этого парня из NBC, Рэндалла. Он бы сделал групповой снимок. Но он, возможно, его еще сделает. Они плавали, располагаясь под самыми невозможными углами по отношению друг к другу. Тела их двигались под действием случайных потоков воздуха. Они без причины улыбались. Даже Бейкера и Якова, испытавших все это прежде, не хватило радостное возбуждение. А Рик и Леонила вообще оказались на седьмом небе. Они старались подплыть поближе к иллюминаторам, чтобы увидеть Землю и звезды. «Вы доставили нам обед?» – наконец спросил Делланти. Леонила улыбнулась. Холодно улыбнулась. «Разумеется. Надеюсь, он вам понравится. Но мне не хотелось бы испортить сюрприз, подготовленный товарищем Яковом. Сперва нужно подыскать место, где мы сможем его съесть», – оглядывая загроможденную капсулу, сказал Бейкер. От приборов было тесно, не повернуться. Электронное оборудование было привернуто к переборкам. Приборы закутаны в пласты губчатой пластмассы и закреплены желтыми нейлоновыми лентами. Они походили на бесформенные комья. Пластиковые коробки, штативы, кассеты с пленкой, микроскопы, разобранные на части, инструментальные сумки, паяльники. И еще висели многочисленные диаграммы, на которых показывалось, что где размещено. Бейкера и Делланти тренировали до тех пор, пока они не научились находить буквально любой предмет в полной темноте. Но тем не менее, кабина загромождена, и порядок здесь навести невозможно. «Мы можем поесть в Союзе», – предложила Леонила. «Здесь так тесно», – она беспомощно обвела вокруг рукой. «Это не то, чего мы ожидали», – сказал Яков. «Я переговорил с Байконуром. Сейчас мы должны на несколько часов вернуться на свой корабль. Надо будет развернуть солнечные крылья. Но я предлагаю сперва поесть». «Чего именно вы не ожидали?» – спросил Делланти. «Этого», – Яков выразительно показал. Джон Бейкер рассмеялся. «У нас не было времени все по-настоящему распланировать. Просто погрузили, что надо, на корабль грудой. Будь у нас время, все, что вы здесь видите, было бы специально спроектировано для изучения кометы и имело бы вдвое меньше веса. И стоило бы раз в 10 дороже», – добавил Делланти. «И мы бы тогда оказались не нужны», – сказала Леонила Малик. Яков холодно посмотрел на нее. Начал было что-то говорить, но передумал. Леонила сказала правду, и все знали, что это правда. «Господи, тогда бы уж все было разложено по полочкам», – заявил Делланти. «Давайте приступим к еде». «И вам ничего не помешает?» – спросила Леонила. «На вас не действует состояние свободного падения?» «На него? На старое железное ухо?» – Джонни Бейкер рассмеялся. «Черт возьми, да он свободно обедал, сидя внутри раскрученного тренажера. Что касается меня, то на мою персону свободное падение несколько действует. Но поскольку это не первый мой полет, я знаю, что это скоро прекратится». «Мы можем поесть. Сейчас мы войдем в полосу тьмы, а солнечные крылья лучше разворачивать на свету», – сказал Яков. «Я тоже предлагаю перейти в Союз. Там больше места. И у нас есть для вас сюрприз. Икра. Вообще-то ее полагается есть из тарелки, но, несомненно, мы сможем ее съесть, выдавливая из тюбиков». «Икра?» – переспросил Бейкер. «Это самая лучшая на свете еда», – сказала Леонила. «Скоро будет прорыт новый канал, и уровень воды в Каспийском море и Волге повысится. Условия жизни для наших осетров улучшатся. Надеюсь, вы любите икру?» «Еще бы», – подтвердил Бейкер. «Так давайте ее съедим». И Яков впереди всех направился к Союзу. И никто не заметил, как остал Рик Делланти, будто ему вдруг расхотелось обедать. Делланти и Бейкер были снаружи. Тонкие тросы соединяли их с Молот Лэбом. Вокруг пустота космического пространства, ослепительный свет солнца, а в тени тьма, будто тьма глубочайшая из пещер. Крылья Спейслэба были покрыты солнечными элементами. Предполагалось, что крылья развернутся автоматически, но они не развернулись. Конструкция Молотлэба предусматривала различные способы управления. Крылья были прижаты к его корпусу, но проектировщики предусмотрели, чтобы их можно было развернуть и просто руками. Этим и занимались Бейкер и Деланти. Без энергии, вырабатываемой солнечными элементами, не обойтись. Без этой энергии лаборатория работать не сможет. Более того, даже не удастся охладить капсулу до такой степени, чтобы в ней можно было жить. Космос не холоден, он вообще не обладает определенной температурой. Нет воздуха, поэтому о температуре не может быть и речи. Тела, которые попадали в полосу солнечного света, накапливают тепло, и это тепло нужно каким-то образом выбрасывать наружу. Много тепла, даже больше, чем его создает солнечное излучение, исходит от человеческого тела. Человек живет отнюдь не в условиях полной изоляции от окружающей среды. Неважно, находится ли он в скафандре или в космической капсуле. На каждый кубический дюйм своего тела человек генерирует больше тепла, чем генерирует Солнце на каждый кубический дюйм своей поверхности. Разумеется, этих кубических дюймов у Солнца гораздо больше. Так что без солнечных элементов не обойтись. И поэтому нужно поработать. Бейкер и Деланти могли перемещать тела, обладающие большой массой. В космосе тела не имеют веса, но масса остается той же самой. И сила трения действует по-прежнему. Скафандры мешали, сопротивляясь каждому движению, но постепенно дело двигалось. Им удалось ничего не сломать, ничего не помять. Система была спроектирована как можно проще, и так, чтобы умный человек, оказавшийся в космосе, мог с ней справиться. «Все», — сказал Джонни Бейкер, — «и у нас есть еще несколько минут, прежде чем закончится кислород. Рик, потратим чуть времени, чтобы полюбоваться видом». «Хорошо», — выдохнул микрофон Рик. «Я думал, что последний сектор нам так и не удастся развернуть». «Ничего, развернули. А если б не развернули, пришлось бы заняться его починкой», — ответил Бейкер. «Проклятые выродки с их безупречными черными ящиками». «Ладно, на этот раз меня снабдили инструментом для работы. Нету ничего, чего бы нельзя было сделать, если есть нужные инструменты». «Конечно, плевое дело было бы. Сейчас-то». «Верно. Причин для беспокойства теперь нет, если не считать международной напряженности. Возможно, нападение кубинских налетчиков... И того, что как раз нам навстречу несется огромное скопление перемешанного с грязью льда. Это все утешает. Эй, Джонни, я вижу Южную Африку. Только никто отсюда не сможет определить, где там границы. Никаких границ между странами, Джонни. Я сейчас сделаю крупное философское открытие. Ты отсюда не видишь линии широты и долготы. Это не значит, что они не имеют никакого значения. Знаешь, по этому поводу можно поднять большой шум. Если мы будем настаивать на том, что из космоса международные границы не видны, соображаешь, что может случиться? Рик рассмеялся. «Да, все начнут окрашивать свои границы светящейся оранжевой краской, в милю шириной. А потом все эти детки с высшим образованием поднимут визг, что сие представляет опасность для окружающей среды. И обвинят тебя в том, что именно с тебя все началось. Нам пора возвращаться на корабль».